иерархия богов и феерия. Первородное — хаос. Первородное существо пустоты, существовавшее до сотворения. Ильта — первородное существо ночи. Эдрус — первородное существо тьмы. Зейн — первородное существо неба. Диэль — первородное существо дня. Убель — первородное существо, ответственное за тюрьму в Тартаре. Бездня. Брин — первородное существо природы. Ошун — первородное существо моря. Гервин — первородное существо любви. Эрвина — первородное существо морских тварей. Темпест — первородное существо бурь. Перри — первородное существо гор. Сауда — первородное существо ядов. Анке — первородное существо принуждения. Марат — первородное существо света. Эйлам — первородное существо времени. Мойры — первородные существа судьбы. Ахимот — первородное существо обреченности. Основные древние боги. Адерин — богиня урожая и королева двора осени. Аластер — король двора зимы и муж Твайлы до ее смерти. Джонаб — бог смены времен года, убит во время Первой войны Фейри. Калдрис — бог мертвых. Кало — бог зверей и король двора осени. Маб — королева двора теней, известна в основном как королева воздуха и тьмы, сестра Рейгана. Рейган — бог солнца и король двора лета, законный король двора благих. Сефтис — бог преисподней и король двора теней. Твайла — богиня луны и королева двора зимы, законная королева двора неблагих. Тиам — бог юности и король двора весны. Шена — богиня флоры и королева двора весны.